Глава четвертая. «Дель!» — он шептал ей на ухо, щекоча ее щеки своими волосами. Она перевернулась на бок, но не смогла разлепить глаза. Сознание еще парило между сном и явью. «Дель, мне нужно будет уйти на 4 дня. Я хотел бы, чтобы ты подождала меня здесь, с Фарвелом». Она открыла, наконец, глаза и увидела Кростиса. Нак задумчиво гладил ее по волосам, медленно скользя взглядом по ее лицу. Девушка вздохнула и протянула к нему руку. Ее пальцы пробежали по выбившейся черной пряди его волос и заправили ее назад. Но вдруг наткнулись на кожаный ремешок, перетягивающий их чуть ниже плеч. «Прямо сейчас?» — прошептала она. «Чем быстрее уйду, тем быстрее вернусь». Дельфи нахмурилась. Расставаться с ним казалось ей чем-то невыносимым, особенно сейчас, после всего сказанного вчера. «Кростис!» — настороженно повела она глазами по палатке. «Мне, ты мне вчера, ну...» Он рассмеялся. «Да!» — наконец кивнул он. «Я сделал тебе предложение, и ты согласилась». Дельфи закусила губу и покраснела. «Ты хочешь сослаться на нетрезвую голову и взять слова обратно?» Сверкнул он на нее глазами шутливо. Она улыбнулась и помотала головой. «Куда ты направляешься?» — спросила она. По его лицу скользнула еле заметная тень. Брови чуть сдвинулись. «Меня позвали». Грустно усмехнулся он. «Домой». Дельфи задержала дыхание, пытаясь сдержать рой вопросов, зажужжавший вмиг в ее голове. «Отличный повод поставить семью в известность, что нашел тебя». Вдруг игриво подмигнул он ей. Дельфи выпуталась из одеяла и села на кровати. «Кростис!» — обеспокоенно начала она. Он отрицательно качнул головой. «Не бойся!» Он поднес палец к ее губам. «Я скоро вернусь». Она отчаянно смотрела на него, понимая, что ничего не может сделать. «Иди ко мне». Он притянул ее за руку к себе, пропустил свои пальцы сквозь ее волосы и коснулся ее губ своими. «А это...» Она почувствовала, как он взял ее за левую руку, и на средний палец скользнуло что-то приятно холодное. «Символ твоего согласия». Кростис нежно провел рукой по ее щеке и выпрямился. «Пожалуйста, не уходи из лагеря далеко». Забросив на плечо свою сумку, он еще раз кинул на нее нежный взгляд и скрылся за тканью палатки. Дельфи еще некоторое время прислушивалась. Снаружи моросил утренний дождик, хлопая по листьям и ткани шатра. Девушка обхватила себя руками и тут же нащупала его подарок. Поднеся его к глазам, она увидела аккуратное маленькое колечко из серебристого металла без камней. На первый взгляд просто гладкое, но если пальцем шевелить, оно начинало переливаться чешуйками, как будто внутри него изгибалась маленькая змейка. Откуда эта уверенность в правильности своего выбора? Это внутреннее спокойствие ставило ее просто в тупик. «Я выхожу замуж за Кростиса», — вслух произнесла она. «Я выхожу за него замуж». Но внутри ничего не колыхнулось и как будто даже сказала: «Ну и молодец! Наконец-то из тебя выйдет толк!» Она решительно откинула одеяло и стала одеваться. В лагере еще почти все спали. Дельфи шла мимо палаток, когда увидела на другом конце небольшой костерок. Кажется, это был тот, у которого они с Кростисом сидели вечером. Она убедилась в этом, подойдя ближе. На бревнышке у костра сидел всклокоченный Фарвелл, укутанный в одеяло. Увидев Дельфи, он подскочил ей навстречу. «Привет, принцесса!» — подмигнул он. «Чаю будешь? Целебные травки снимают похмелье». «Буду!» — Дельфи не стала хвастать, что у нее нет похмелья. Фарвелл откинул одно из одеял, которым была накрыта чистая посуда, извлек чашку и зачерпнул из булькающего котелка. Рядом стояла миска с медом. «Народ еще не понял, в основном, как я им нужен с этим чаем на пару. Жду вот», — улыбнулся Тифлинг. Дельфи присела рядом на бревно и отхлебнула из кружки. Дождик почти прошел, и теперь макушки соседних елок золотились встающим солнцем. Она смотрела на блеск солнечных лучей и думала о словах Нага. «Это наш змей приучил тебя не мерзнуть в холодную погоду». Как бы, между прочим, поинтересовался ее собеседник, в очередной раз поежившись под одеялом. А Дельфи и не обратила внимания, что ей совсем не холодно в коротенькой курточке. Она пожала плечами. «Он передо мной не отчитывается как-то», — проворчала она. «Наверное, это очередная его проделка». «Очередная проделка?» — улыбнулся Фарвелл. «Что?» — подняла бровь девушка. «Ну, Кростис у нас такой, да», — ответил он. «Вообще не любит говорить. В основном делает молча все». «А ты давно знаешь его?» Дельфи присела рядом с костром, скрестив ноги. Тифлинг задумался. «Кажется, с тех пор, как он поселился в храме», — протянул он. «Я залез к нему, ну, в общем, из любопытства». «Ну да», — усмехнулась Дельфи. «Да», — смутился Фарвелл, но тут же с гордостью добавил. «В общем, с того самого дня мы друзья». Дельфи, улыбаясь, покачала головой. «И не побоялся к страшному Нагу лезть?» «Принцесса!» — хитро усмехнулся он. «Сказка про страшного Нага существовала задолго до того, как настоящий Наг там объявился. И когда я туда влез, представь мое удивление». Дельфи представила. Как же вовремя он там объявился. А давно это было? Зим 15 назад. Прищурился на стремительно светлеющее небо Фарвелл. Дельфи стискивала кружку чая и смотрела на огонь. Столько же зим назад Гладар нашел ее в лесу. «А ты?» Вопрос Тифлинга отвлек Дельфи от раздумий. Она пожала плечами. «Я умирала на полу в его храме». Она отхлебнула горячего напитка, пытаясь унять волну холода, всколыхнувшуюся в душе. «А он вернул меня к жизни». Они помолчали некоторое время. «Фарвелл», — нарушила молчание Дельфи, «а там, куда он направился, ну, я в курсе», — кивнул он. «Там не опасно?» — спросила она. Тифлинг задумчиво отхлебнул из кружки. «Для Кростиса, думаю, нет. Хватило же у него сил убраться из этого змеиного гнезда и жить так, как ему нужно. Значит, хватит сил сейчас». Далеко на юге, в самом центре степи, возвышаются горы цвета красного заката. Объятые со всех сторон светлым лесом, они надежно прячут подступы к своему сердцу, подземному царству полузмей. Ни в одной наземной книге, ни в одной сказке нет и слова, описывающего всю мощь скрытого королевства. Древнейшая раса правит этим подземным миром, раса, укрытая тайнами и легендами от солнечного света. Кростис, преодолев много часов пути, приближался к своей цели — родовому гнезду, где он жил несколько сотен лет назад, где родился и вырос. Его окружала тишина и тьма лабиринтов. сначала. Потом ему стали встречаться уже другие наги, направлявшиеся по своим делам. Они неизменно шарахались от него, как от привидения, шепча слова удивления и приветствия на своем языке. Он же не обращал никакого внимания на них и продолжал двигаться вглубь. В большом зале, расположенном в самом сердце подземелий, было светло, благодаря свечам и кристаллам, обильно усыпавшим стены и потолок. На широком круглом пьедестале замер, сгорбив мощную спину, правитель. Его лицо давно уже поддалось времени, которое, казалось, вообще не существует в этом месте. Мрачный взгляд уже не сменялся никаким другим, возможно, не одну сотню лет. Хаддар был главой этого подземного города, время близкое к вечности. Он держал перед лицом свиток и сосредоточенно водил пальцем по его коже, периодами хмурясь еще больше. Недалеко от него, в россыпи свечей, свернув хвост, сидела женщина-наг. Ее глаза цвета обсидиана были полуприкрыты. Она пропускала сквозь изящные когтистые пальчики нитки с жемчугом, составляя замысловатые узоры ожерелий. И в каждом движении захватывающая дух ловкость была слегка оттенена величественностью, как и полагается королеве. Вдруг она вскинула голову и бросила удивленный взгляд в темноту. Ее глаза расширились, а губы задрожали. «Кростис!» — прошептала она на своем языке. Хаддар сначала уставился непонимающе на свою жену, потом проследил ее взгляд в сторону входа, расположенного между колоннами. Через несколько мгновений между ними появился Кростис. Он замер на секунду, всматриваясь в зал, потом направился прямиком к паре нагов. Хаддар надменно поджал губы, искривив уголки, в то время как его жена протянула руки навстречу своему сыну. Последний не заставил себя долго ждать и тепло обнял упавшую ему в объятия женщину. «Мой!» — забилась в слезах Скарра. «Мой сын!» Кростис гладил мать по волосам, улыбаясь ее словам. Но, обернувшись к отцу, застал лишь спину старого правителя. Хаддар возвратился к чтению своего свитка, не желая замечать сына. Наконец Скарра оторвала глаза от груди Кростиса и изумленно уставилась на него. «Сынок, недавно от тебя вернулась Масаат. Она так страдает. Она вновь пыталась примирить тебя». Прерывисто комкала свистящие слова королева. «Мама!» Он нежно погладил Скарру по щеке. «Меня не интересует Масаат, ты же знаешь». «Опять эти пустые разговоры!» Вспылил, наконец, Хаддар, отшвырнув свиток в сторону. «Зачем ты здесь? В очередной раз доказывать нам всем, какой ты превосходящий всех сын правителя?» Кростис сузил глаза и мягко отстранился от матери. «Я бы никогда этого не делал по своей воле, отец». Повелитель скрестил руки на мощной груди и воззрился свысока на него. «Неужели ты никогда не образумишься?» Надменно выплюнул он. «Когда ты поймешь свое предназначение, Кростис?» «Ты прекрасно знаешь, что я давно его понял и принял», — поклонился ему сын, — «в отличие от тебя». Хаддар скрипнул зубами. «Что ты здесь делаешь?» — грозно спросил он. Скарра схватила сына за руку, стараясь предотвратить что-то нехорошее, но Кростис накрыл своей ладонью ее руку и улыбнулся ей. «Я нашел свою спутницу», — спокойно сказал он, — «и хотел сказать вам об этом. Она приняла мое предложение. Хаддар зловеще ухмыльнулся. Я даже боюсь предположить, какой расе она принадлежит. Она эльфийка. Скарра прижала ладонь к губам, сдерживая вскрик. Хаддар рассмеялся. Глупый! Она согласилась наверняка только из-за твоего дара. Кто не захочет продлить свою жизнь? Она ничего об этом не знает, устало возразил Кростис, игнорируя тон отца. Можешь поиграться в любовь, бросил Хаддар нервно. Но ты разочаруешься. Она тебе не пара. А тебе нужно знать свое место. Ты слабеешь, Кростис. Повелитель перешел на зловещий свист. Чем больше проводишь времени с этими низшими расами, тем ничтожнее ты становишься. Хочешь проверить? Вдруг спросил Кростис. В глазах старого нага мелькнуло сомнение и даже страх. Его сын же был спокоен и уверен в себе. «Уходи!» — наконец спокойно сказал Хаддар. Кростис опустил взгляд, взял мать под руку и направился к выходу. Уже за пределами зала Скара повернулась к сыну и взяла его за обе руки. «Ах, Кростис!» Он ей улыбнулся, и Скара не смогла не ответить. Она расплылась в такой же счастливой улыбке, как и ее сын. «Кто она?» — потребовала она. «Она моя единственная, как ты и хотела», — усмехнулся он. «Ты же знаешь, я никогда не ошибаюсь». «И это наше проклятие», — нахмурилась она. «Кростис, обещай мне только бывать здесь почаще. Я так скучаю». Она снова обняла его и поцеловала в лоб. «Хочешь, я заберу тебя?» Вдруг дрогнувшим голосом спросил он. «Тебе тяжело здесь?» «Нет, дорогой», — всхлипнула Скарра. «Я не брошу своего единственного и невыносимого. Я рада. Рада на самом деле, что ты ее наконец выбрал». «Спасибо, мама», — грустно улыбнулся он. «А мне передали, что ты пришел». Вдруг раздалось от другой колонны, и из тени выполз на свет еще один наг. На его запястьях и шее горели золотые браслеты. Длинные темные волосы с синевой были собраны частично на макушке. Глаза небесно-голубого цвета горели в темноте. «Калаас!» — оскалился Кростис в улыбке. Молодой наг с самодовольной ухмылкой приблизился к ним и поклонился. «Мама, позволишь нам пообщаться?» Вкрадчиво, не спуская глаз с Кростиса, проговорил он. Скарра спокойно посмотрела на обоих сыновей. «Кростис, найди меня перед тем, как покинуть наш дом». Он спокойно проводил мать взглядом, потом повернулся к Калаасу. Тот кивнул ему и двинулся вперед. Наги оказались в одном из примыкающих залов, освещенном свечами. На полу были выложены причудливые мозаики из разноцветных, необработанных горных пород. Стены украшены коврами. Класс неторопливо направился к ложу из покрывала подушек и, развалившись на них, пригласил жестом Кростиса. «Но как моему старшему брату живется на воле?» поинтересовался он. «Это не воля. Это добровольное изгнание». Проигнорировав его приглашение, возразил Кростис. «Как ты?» «Ну, как я?» — сузил глаза Калаас. «Вынужден заниматься твоими обязанностями вместе со своими, пока ты там дышишь воздухом». Он сверкнул на брата белым огнем глаз в полумраке. «Прости», искренне выдохнул Кростис, повернувшись к нему. «Я не хотел усложнять твою жизнь». «Да уж», — укоризненно скривился Клаас. «Слышал, ты себе невесту отыскал?» Он расплылся в хищной улыбке. «Да», — задумчиво ответил Кростис. «И как она?» С интересом поддался вперед младший принц. Кростис посмотрел на него пристально. «Как абсолютная свобода», — улыбнулся он, глядя в упор на брата, желанная, как воздух. Клаас зло засопел, играя пальцами с кисточками подушек. «Мне пора», — сказал вдруг Кростис и, отвернувшись, направился к выходу. «Подожди», — вскинулся Клаас и поспешил догнать брата. Они уставились в глаза друг друга. Клаас с вызовом, Кростис спокойно и уверенно. Вдруг Клаас отвел свои глаза и уставился в пол. «Прощай», — выдавил он. «Прощай», — кивнул Кростис и отвернулся. Клаас провожал его глазами, полными бессильной злобы и зависти, а Кростис углубился в пещеры и не спеша направился ниже, в один из самых далеких тоннелей. Он двигался мимо стен и скользил по ним руками, прислушивался к тому, что происходило внутри и снаружи. Наконец, он толкнул вставшую на пути дверь и оказался в комнате. Его глазам открылась обычная обстановка, которую он раньше считал своей тюрьмой. Он задышал чаще, скользя взглядом по своим вещам, полкам с книгами. «Приветствую, мой принц!» — донеслось из-за его спины. Кростис не обернулся, лишь прикрыл глаза, как от боли. Его бесшумно обогнул Нак, весь вид которого говорил о высоком статусе. Волосы его были слегка посеребрены сединой, а в глазах блестели черные радужки, словно бездонная тьма. Он выпрямился напротив Кростиса и слегка склонил голову, поднимая на него глаза. Кростис ответил ему долгим прямолинейным взглядом. «Как ты?» — вдруг обеспокоенно спросил старый Нак. «Я все вспомнил», — ответил медленно Кростис, — «как ты и обещал». «Она нашла тебя? С ней все хорошо?» — продолжал задавать вопросы тот. «Да, Тириастрис», — также медленно ответил Кростис, переводя взгляд на колонну за его спиной и на россыпь подушек вокруг. «Чуть не умерла». Тириастрис качнул головой. «Так и должно было быть, так и должно. Когда ты вспомнил все? Сразу?» «Нет», — задумчиво проговорил Кростис. «Через несколько дней, когда чуть не потерял ее снова». «Тебе больше нельзя ее терять», — вздохнул старый Нак. Они молча стояли какое-то время, когда Тириастрис тихо заговорил. «Я позвал тебя, чтобы предупредить, мой принц». Он опустил глаза. «В твоем брате в последнее время крепнет тьма». «Я знаю», — равнодушно ответил Кростис. «Он еще слишком слаб». Он оторвался от созерцания комнаты и обернулся к Тириастрису. «Но он сможет ее преодолеть», — серьезно сказал он. «Я уверен». Перед тем, как покинуть свой прежний дом, он нашел мать вновь. Та стояла рядом с бассейном у себя в подземном саду. Он тихо приблизился к ней. «Ничего не произошло?» — тревожно спросила она, оборачиваясь. «Нет», — покачал он головой. «Ах, дорогой!» — на ее лице проявилась старая боль. «Хоть у тебя нет этой безумной жажды власти». «Мама, у меня просто есть много всего более ценного», — улыбнулся он. «А сейчас мне безумно хочется побыстрее вернуться назад, к Дельфи». Скара вмиг помрачнела, и снова слезы потекли у нее по щекам. Кростис ее не утешал. Он знал, что плакала она только перед ним. Только он мог ее принять такой. Дельфия растянулась на корнях дерева, на том самом месте, где 3 дня назад ее оставил Кростис, когда ушел купаться. При дневном свете озеро оказалось довольно большим, с прозрачной водой, почти нетронутой ряской. Дельфи смотрела на игру солнечных лучей в зеленых листьях и задумчиво жевала колосок, когда услышала голоса. К озеру спешили несколько женщин из лагеря. «Ой, смотрите!» — раздался вдруг голос одной. «Девочка Кростиса!» Дельфи подскочила и села. Кажется, ее популярность среди резидентов лагеря набирала обороты. На полянку тем временем выходили ее знакомые воительницы в компании еще нескольких незнакомых эльфиек. Делириана и Диара направились прямиком к Дельфи. «Дельфи, а где Кростис?» — спросила Диара, улыбаясь. Дельфи села, подобрав ноги под себя. «Он ушел ненадолго». «Я же говорила, Делириана!» Вдруг вскричала Диара. «Она его невеста! У нее кольцо!» Дельфи перепуганно посмотрела на нее, машинально спрятав обе руки на всякий случай. «Не прячь! Мы все равно все видели!» Победно заявила Диара. Эльфийки окружили Дельфи и заставили протянуть руку с кольцом. «Какое красивое!» «Да обычная. Наверное, магическая. Как мило, ах!» Дельфи смущенно наблюдала за этим собранием и думала только о том, как бы улизнуть подальше отсюда. «А когда свадьба?» Хором в итоге вопросили эльфийки. Дельфи обреченно уставилась на них. «Я не знаю». «Ну, наверное, он только недавно тебе сделал предложение». Жадно смотрела на кольцо Диара. «А как это было? Расскажи!» Эльфийки вновь замерли в ожидании. «Я не помню. Было слишком много вина». Совсем смутилась Дельфи. «А вы с ним целовались?» Закатила мечтательно глаза голубоглазая эльфийка, незнакомая Дельфи. Дельфи нахмурилась. Но ответ, видимо, был неважен. Девочки завздыхали от умиления. «Ну ладно, оставьте ее в покое», — вдруг рассердилась суровая Делириана. «Это их личное дело». Дельфи благодарно на нее взглянула. «Айда в воду!» — крикнула она на эльфиек. И те, очнувшись, направились к воде, обсуждая свежую новость. Дельфи не сомневалась, что вскоре весь лагерь будет все знать. Она дождалась, когда макушки эльфиек скрылись за рогозом и направилась быстрым шагом в другую сторону. Лес был светлым и спокойным, наполненным родными звуками. Дельфи снова чувствовала себя привычно и уверенно в нем, как будто ничего не произошло. Но и новые чувства тоже были. Она переживала за Кростиса, как прошла его встреча с семьей, как они восприняли новость о ней. Задумавшись, она брела, не торопясь, через лес и не сразу поняла, что перед глазами у нее оказалось странное дерево. Присмотревшись, она сообразила, что это была за странность. Соревнуясь с зеленью мха, ствол обвивал змеиный хвост. Дельфи замерла. Змея должна была быть огромной. Внезапно кончик хвоста слегка дернулся. Девушка было сделала шаг назад, но в следующий момент откуда-то сверху спустился и сам его обладатель. Он свесился головой вниз, опустив почти до земли светлые длинные волосы. Это был Нак, только совсем не такой, как Кростис. Его чешуя была ярко-зеленой, как листва, и мелкой, почти гладкой. Глаза казались бездонными. Он уставился ими на нее. Черно-красные зрачки сливались с темными, почти черными белками. Дельфи затаила дыхание и попятилась. Нак хищно ухмыльнулся. «Здравствуй!» — сказал он на эльфийском языке. Дельфи показалось, что он чуть было не добавил «еда» к своему приветствию. Она замерла и недоверчиво на него посмотрела. Он тем временем ухватился когтистой рукой за ствол и спрыгнул вниз. «Я Даэрис, великий маг». «Здравствуй». Дельфи отступила еще на шаг. Он усмехнулся, и ей отчаянно захотелось рвануть с места, но уверенность в бесполезности этого действия все возрастала. Даэрис с интересом повернул голову на бок. «Таких, как ты, очень мало осталось», — задумчиво протянул он. «Кростис тебя все-таки дождался». Его улыбка стала шире, передние клыки показались Дельфи еще более зловещими, чем у ее Нага. Она была попятилась назад, но Наг поднял предупредительно когтистый палец. «Не делай глупостей, ты же умница». Он сделал резкий выпад в ее сторону. В ее руку вонзилась древесная игла, и перед глазами все сразу же поплыло, а вскоре свет померк. Из сна ее резко вытолкнуло чувство жуткого всепоглощающего страха. Она чуть не закричала, но силой стиснула зубы и помотала головой. На коже выступили капельки холодного пота. «Ну-ну, красавица!» — раздался голос Нага где-то совсем рядом. «Быстренько выпей этот чаек, он выведет из тела гадость, что была на игле». Он сунул в руку Дельфи деревянную чашку и в нос ей ударил запах мяты. Не кстати вспомнилось, что все сложно пахнущие яды маскировались ей. Пелена тумана потихоньку рассеивалась. Глаза привыкали к полумраку, окружавшему девушку. Она полулежала на каменных валунах, поросших влажным мхом, в окружении стен пещеры. Холодно не было, скорее душно и влажно. Воздух приходилось с усилием проталкивать в легкие. Слух выхватывал звуки падающих капель, которые сливались в непрерывную трель. Рядом, в нескольких шагах, с удобством располагался ее похититель. Дельфи тряхнула головой, чтобы он перестал двоиться. «Девочка, пей!» — настойчиво проскрипел он. «Даже боюсь предположить, что сделает со мной Кростис, если я причиню тебе хоть малый вред». Он поспешил усмехнуться, но Дельфи уловила ноту страха. Она отхлебнула из чашки, стараясь не вникать во вкус чая. Сам Даэрис чем-то постукивал и шуршал все это время. Через несколько мгновений Дельфи действительно стало лучше, и она уже могла разглядеть, что неподалеку в пещере у него есть импровизированный алхимический столик с ингредиентами. Его темные глаза лихорадочно блестели в темноте, а движения были нервными. Руки Нага тряслись. «Сколько времени прошло?» — спросила она у него, стараясь унять дрожь в голосе. «Немного». Полуобернулся он с улыбкой. «Сейчас утро следующего дня». Дельфи обеспокоенно взглянула на кольцо. «Кростис должен вернуться сегодня». «Слушай, что тебе нужно и кто ты такой вообще?» Зло крикнула она Нагу. «Девочка!» Он отставил ступку и пестик и обернулся к ней. «Я тебя так и представлял. Красивая, юная. Кростис почти не рассказывала тебе, когда мы еще были с ним друзьями». Он смотрел на нее с самодовольной ухмылкой. «Я знаю Кростиса совсем недавно», — нахмурилась Дельфи. «Ты меня с кем-то путаешь». Наг вдруг расхохотался. «Он тебе не сказал». Дельфи не очень заботила его болтовня. Она изо всех сил обдумывала варианты развития событий, а также старалась занять его беседой, чтобы хотя бы немного понять, что им движет. «Что не сказал?» Она сделала вид, что ей интересен ответ. Нак прищурил один глаз, потом как-то грустно ухмыльнулся и вернулся к своему занятию. «Ты думаешь, что тебя это точно не касается?» Задумчиво начал он, «что ты вот просто так упала к подножью его храма, и тебе повезло, что он встал на твоем пути». Дельфи вернула свой взгляд на сумасшедшего Нага. Откуда он мог знать? «Интересно!» Как бы, между прочим, продолжал Даэрис, потирая подбородок. «Ты согласна стать его спутницей, зная, что у него не хватило духу тебе все рассказать?» Он равнодушно отвернулся от девушки, но ощущение его липкого внимания не отпускало и вызывало физическое отвращение. Дельфи начала тошнить. «Он всегда был слабаком!» Не оборачиваясь, зло прошипел Нак. «Хотя нет, когда мы были друзьями, он был совсем другим». Дельфи удивленно взглянула на свое кольцо. «О чем ты?» «Ты принадлежишь ему», — выдохнул он с примерской улыбочкой. «Уже много-много лет. Только мешало ему, очевидно. Вот он и запрятал тебя на несколько десятизимий подальше, чтобы под хвостом не путалось». Картинно пожал он плечами. «Это звучит по меньшей мере глупо», — покачала головой Дельфи. «Да», — хохотнул Даэрис. «Спроси у него, пусть расскажет, как это было, а заодно, как предал тебя». «Ты не в себе!» «С чего ты взял, что это была я?» Зло рыкнула Дельфи. Хотелось, чтобы эта тварь захлопнула пасть. Девушка шарила руками по земле рядом с валунами, нащупывая камешек поудобнее. «Мне было просто понять, что это ты». Ничего не замечая, Даэрис триумфально повернулся обратно к своему столу камню с порошками. «Он никому бы и никогда не отдал твое кольцо». У Дельфи все застыло в груди. Одобренный было камешек вывалился у нее из руки. Она уставилась в спину Нагу и была готова поклясться, что гадина скалится в улыбке. Но, к несчастью, его слова достигли цели. Дельфи верила, что он говорит правду. «И что же Кростис тебе такого сделал, что ты так его ненавидишь?» Голос вмиг охрип, как будто его хозяйки сдавили горло. Нак потряс перед глазами кожаным мешочком, нежно уложил его на стол и снизошел, наконец, до ответа. «Видишь ли, ты ведь даже не знаешь, кто он, твой Кростис!» Он снова ухмылялся. Незатейливая пытка приносила ему удовольствие. Этому счастливчику досталась редкая врожденная способность. Неприязненно свистя выплевывал слова Нак. «Он повелитель душ». Даэрис сделал драматическую паузу и посмотрел на Дельфи. «Он может с ними разговаривать». Водил он в воздухе скрюченными руками. «Он видит каждого насквозь. Он может прочитать каждого по его душе». Дельфи пыталась понять и осознать слова безумного Нага, но у нее просто не укладывалось это все в голове. А Наг не унимался. «А еще он может с легкостью эту душу выдрать у любого». Он красноречиво схватил воздух перед собой. «У него безграничная власть над всеми живыми существами». Его слова тонули в истеричных нотках. «А он ей не пользуется». «Зачем я тебе?» Раздраженно перебила его Дельфи. Нак встряхнул в ступке ее содержимое. По-другому мне не удалось бы его пригласить к себе в гости. Не глядя на нее, ответил он. Мы с Кростисом давно не виделись. Он и меня бросил. Он нервно хохотнул. Такая уж у него натура. Дельфи решила, что с нее хватит. Она вскочила, слабо соображая, что делает, и кинулась в сторону от Нага. Даэрис резко обернулся и безумно захохотал. Но тут его лицо перекосилось оскалом. В этот момент Дельфи оступилась и упала на камни пещеры, больно ударившись коленками. «Ну, наконец-то!» — прогремел в пещере голос зеленого Нага. И тут же знакомые руки подхватили Дельфи. Кростис усадил ее на камни, пробежался хмурым взглядом по кровоточащим ранам на ее ногах и перевел горящие в полумраке пещеры глаза на Даэриса. Оба замерли, всматриваясь друг в друга. «Ты здесь!» — наконец сказал зеленый Наг. «Я ждал тебя!» Кростис повернулся к Дельфи. «Дель!» — позвал он ее. Она подняла на него глаза. Их взгляды встретились. Дельфи еще никогда не видела столько злости в нем. «Дель, подожди меня здесь!» Он выпрямился и направился к Даэрису. «Не надо!» — прошептала Дельфи. Но он не обернулся. Плавно двигаясь между камней, он направлялся к Даэрису. По мере его приближения улыбка выцветала на лице зеленого Нага и перетекала в мрачную и напряженную гримасу. «Что тебе нужно от меня и моей невесты?» — спросил мрачно Кростис. Тот усмехнулся. «Ты же не заходишь в гости. Вот я и решил вытащить вас на природу». Он расплылся в улыбке. «Лес, деревья. Тебе-то точно полезно. А то ты как червяк. Снуешь по канализациям моего царства и слушаешь эхо». Сузил глаза Кростис. Даэрис вздрогнул и зарычал. «Ты глупец!» — прошипел с ненавистью он. «Это эхо скоро докатится и до тебя, самодовольный головастик. И когда до тебя дойдет, тебе будет жаль, что ты отказался от моей помощи». «Мне уже давно жаль, Даэрис», — спокойно возразил Кростис. «То существо, которое некогда было моим другом». «Не тебе меня учить!» — выкрикнул Наг. «Ты просто ошибка небес. Иметь такую власть и... жить с ней!» Внезапно рыкнул Кростис так, что Даэрис пошатнулся. «Я учился жить с этим, теряя все, что имел». Его глаза в темноте вдруг вспыхнули огнем. Даэрис метнулся к столу и схватил в ладонь горсть порошка. Его скрюченные пальцы дрожали, рассыпая алхимическую пыль. Лицо исказилось животным оскалом. «Зачем ты нужен этому миру?» — шипел он. «Бесполезный и слабый сосуд с силой». Из его ладони просыпались и ползли по воздуху струи пыли, скручивающиеся в причудливые знаки. «Ты больше не нужен и своей невесте. Она все про тебя знает». Дельфи хотела крикнуть, но в горле как будто встал ком. «Это неправда!» — кричала она про себя. Порошок продолжал сочиться сквозь когти зеленого Нага и крутиться в воздухе, приближаясь к Кростису. «Что, не получается?» — почти визжал Даэрис. «Не видишь мою душу? А я от нее избавился!» Он истерично захохотал. Но тут полумрак пещеры прорезали зеленоватые призрачные лучи. Даэрис вздрогнул. Лучи все расширялись, и вдруг из них брызнули тени. Дельфи угадала силуэты птиц, различных насекомых и лесных животных. Пещера наполнилась звуками их криков, стрекотания и хлопанья крыльев. Лицом Даэриса, наконец, в полную силу завладел страх. Он распахнул ладони с ядом и закрыл лицо руками. Кростис стоял, широко расставив локти и округлив спину. Его глаза излучали свет. С его губ срывались страшные свистящие слова. И Дельфи вдруг осознала, что понимает каждый из них. По телу побежали мурашки. «Они всего лишь прах!» — заорал отчаянно Даэрис. «Они — ингредиенты!» Он было бросился прочь, но на него тут же накинулись призраки. Его крик поглотил звук смыкающихся пространств, напоминающий гул от захлопнувшихся огромных врат. Свет потух, в пещере стало тихо и темно. Дельфи терла глаза, пытаясь заставить их быстрее привыкнуть к темноте, но все равно ничего не могла разглядеть после такого яркого света. Она напряженно вслушивалась, но пещера наполнялась лишь привычными звуками. «Кростис!» — крикнула дрожащим голосом она. «Я здесь!» — раздался его голос совсем рядом. Дельфи подскочила на разбитые ноги и бросилась ему на шею. Он крепко обнял ее в ответ и тут же подхватил на руки. Солнечный свет ударил ей в глаза, когда они оказались снаружи, и она поспешила спрятать лицо в его волосах. Он уносил ее прочь от пещеры, сосредоточенный и мрачный. Думать об услышанном не хотелось. Она чувствовала, как и тогда в его храме, что затевать допросы не время. После пережитого она была счастлива просто оказаться снова с ним рядом. Небо над лесом начало хмуриться. В воздухе остро пахло грозой. Сверкнула молния, и по коже предплечья скатилась первая капля. Кростис замер, сильнее прижал Дельфи к себе и склонился вместе с ней почти до земли. В следующее мгновение по ее волосам скользнула еловая ветка. Она подняла голову и обнаружила, что он принес ее под большую ель с низко и плотно растущими ветвями. Пустившийся в эту секунду ливень практически не проникал сюда. Кростис оставил Дельфи сидеть у ствола, а сам занялся обустройством места для ночлега. Он развернул свою походную сумку, брошенную тут же под деревом, и отцепил притороченные к ней одеяла. Когда постель была готова, он усадил на нее Дельфи и занялся ее ушибами. Она кривилась, когда он стягивал с нее штаны. Кровь местами запеклась и присохла к ткани, а он лишь молча стискивал зубы, осматривая ее раны. Больше всего ей хотелось поймать его взгляд в этот момент, но он как нарочно избегал этого. Закончив с перевязкой, Кростис укрыл ее ноги краем одеяла, а сам кинул пару больших бревен рядом и одним движением руки заставил их гореть. Огонек, словно живой, принялся плясать на деревяшках, стремительно сгущая темноту за пределами их шалаша. Там стихия и не думала униматься, а с приближением ночи лишь набирала силу. Кростис сидел на согнутом хвосте, скрестив руки на груди, и смотрел в темноту. Дельфи же не спускала с него глаз. Сосредоточенный и безмолвный, он притягивал ее. Она скользила взглядом по безупречному рельефу мышц рук, спины, бедер, переходящих в непривычный для нее змеиный хвост. Но он был ее мужчиной. Во всех смыслах этого слова. Что бы там ни говорил Даэрис, все это было неважно сейчас. Она решительно села и принялась стягивать с себя куртку, потом рубашку. Он обернулся на тихий звон ее металлического амулета, когда тот ударился о кольцо на руке. Его взгляд изумленно замер на обнаженной девушке, стоящей на кровоточащих коленках. «Пожалуйста, не бросай меня!» — прошептала она. Ее дыхание срывалось от страха. Он тут же быстро скользнул к ней и прижал ее к себе. Дельфи с наслаждением обняла его и уткнулась в его грудь. Это было самое желанное место для нее с недавних пор, а может, с очень давних. Внутри все трепетало от ощущения его частого и прерывистого дыхания на своей коже. «Я хочу тебя очень, сейчас», — прошептала она на одном дыхании, стараясь не слышать собственных слов. Он не шевелился, но когда она настороженно подняла на него испуганные глаза, он тут же ее поцеловал. Нежно сначала, но с каждой секундой все с большим желанием. Она чувствовала, как в груди разгорается огонь и спускается к животу, а там все сжимается от страха. Ей было очень страшно, но еще страшнее было потерять его. Она вдыхала горько-сладкий запах его кожи, и ей казалось, он окутывает ее, защищает, побуждая отвечать с незнакомой ей ранее силой желания. Все сомнения померкли на фоне пламени, разгорающегося между ними. Он увлек ее на одеяло и, наконец, посмотрел в глаза. От эмоций, плескавшихся в его взгляде, у Дельфи перехватило дыхание. Страсть, усталость от одиночества, благодарность. Он вдруг улыбнулся ей, как прежде, а она подумала, что отдала бы сейчас за эту улыбку все. Откинувшись на одеяле, она выгнулась и подставила шею под его поцелуи. Его сильные руки скользили по ее телу, поднимая волну мурашек и сбивая дыхание. Она облизала пересохшие губы и закрыла глаза. Его ласки становились более сокровенными, но такими умелыми и уверенными, что Дельфи не успела смутиться. Ее скрутило от сладкого спазма внутри, и она застонала, мелко дрожа в его руках. Но он не дал ей времени прийти в себя. Он медленно обвил ее ногой свое бедро и вошел в нее. Дельфи успела только распахнуть глаза, когда горячий сгусток боли покатился по телу. Стиснув его бедра ногами, она часто задышала, прерывисто всхлипывая. Но он не отпускал ее, лишь замерев и давая ей время привыкнуть. Его губы скользили по ее шее, успокаивая шепотом неслышанных ей слов. Он снова принимал ее боль. Дельфи горько усмехнулась про себя. Как она могла поверить словам безумного Нага? Кростис был просто не способен причинить ей вред. Ощущения Дельфи рождались словно на лезвии ножа. Он двигался медленно, но с каждым его проникновением она забывала, как дышать. Она стонала, впиваясь пальцами в его плечи, кусая губы и выгибаясь. А дождь снаружи превратился в ливень, и теперь даже толстые ветки пропускали отдельные капли внутрь. Они скатывались по его спине, ее лицу и волосам, сливались с их поцелуями. Молнии снаружи неистово хлестали по небу, а их тела сливались все сильнее. Волны наслаждения накрывали девушку одна за другой, и когда Дельфи казалось, что она просто захлебнется в очередной раз, он вдруг сильно прижался к ней. Его руки выпустили ее и судорожно вцепились в одеяло. Она почувствовала, как у него в груди бархатно завибрировал звериный рык. Вскоре он вернул руки на ее бедра и в последний раз сильно прижал ее к себе. Дельфи вскрикнула, выгнувшись, и затихла у него в руках, тяжело дыша. «Прости», — послышался его хриплый голос у нее над ухом. «Сильно больно». Она отрицательно помотала головой. «Кростис, м?» Дельфи закусила губы, но тут же решительно прошептала. «Мы с тобой встречались раньше». Он помолчал некоторое время, потом она вновь услышала его голос. «Мы не просто встречались, мы были единым целым». Она молчала, думая над его ответом. Ей столько всего хотелось у него спросить. «А как мы познакомились тогда? Я снова от кого-то удирала?» «Да», — усмехнулся он, — «от меня». «Ты хотел меня убить?» — изумленно вскрикнула она. Он задумался. «Не уверен, но ты забралась в пещеры нагов и, в общем-то, подписала себе смертный приговор и без моего участия. А вот если бы не я...» «Я? Зачем?» «Ты не успела мне объяснить». «А почему?» Она выпуталась из его рук и села, скрестив ноги. «Почему ты меня не убил?» «До сих пор не понимаю», — ухмыльнулся он. «И что? И что было потом?» Не унималась Дельфи. Он обреченно вздохнул. «Я посадил тебя в клетку», — пожал он плечами. «Я не понимал, что меня в тебе привлекло, но я чувствовал». Она смотрела в его глаза, он в ее. Их лица сближались. «Я чувствовал, что ты моя». «Закуска!» — выдохнула она ему в лицо и рассмеялась. Он зарычал в шутку и повалил ее на спину, придавив своим телом. «А что было потом?» — выдохнула, смеясь она. «Я тебе сейчас покажу», — прошептал он ей на ухо, пуская новую волну мурашек по телу. Он развернул ее к себе спиной и прижал ее бедра к своим. Дельфи возмущенно дернулась, но он тут же вошел в нее вновь. Она выгнулась, когда он слегка прикусил кожу на ее шее. Его дыхание совсем рядом, его тело, прижатое к ней так сильно, все это было какой-то мечтой. Она уже беззастенчиво кричала, впиваясь пальцами в его руки, а он целовал ее волосы, шею и прижимал сильнее к себе. После этого у Дельфи уже не было сил разговаривать, чему он, она была уверена, был очень рад. Какое-то время она чувствовала, что он гладит ее руки, живот, бедра, но потом провалилась в сон.